Пиром и Фисба. Слово «Вавилон» наводит нас на мысли о ближневосточной цивилизации, что славится распутностью и злоупотреблениями. Висячие сады были одним из семи чудес света, а сам Вавилон — крупнейшим городом на земле. Развалины Вавилона размещаются под песками Ирака или торчат из-под них примерно в 50 милях южнее Багдада. Вавилонская империя подмяла под себя большую часть Малой Азии, и некоторые считали, что наша история на самом деле происходила в Киликии, царстве, которое основал Килик до того, как присоединился к Кадму и другим сыновьям Агенора в поисках Европы. Овидий, однако, в этой версии запросто определяет место действия посреди Вавилона, и потому там же определил его и я. Ну и вот, жили-были в Вавилоне два семейства, враждовавших не одно поколение подряд, никто не помнил почему. Великие дворцы этих семейств располагались на главной улице города стенка в стенку, но детей из соответствующих дворов растили во вражде к соседским. Им запрещали разговаривать друг с другом, переписываться или даже подавать друг другу знаки. В одной семье был сын по имени Пиром, а в другой — дочка Фисба, и они как-то ухитрились влюбиться друг в друга, вопреки всем преградам на их пути. Они обнаружили маленькую брешь в общей стене между домами. Через это отверстие они шептались, обменивались взглядами на жизнь, поэзию и музыку, пока не поняли, что влюбились по уши. Дырка в стене была слишком маленькой, друг к другу не прикоснешься. Зато это милосердное отверстие позволяло дышать жаром юной пылкой страсти друг другу в рот, а запретность чувств и волнующая недосягаемая близость эту страсть лишь подогревали. Обмен горячим юношеским дыханием так воспламенил их, что однажды ночью, обезумевшие до невыносимости, они решили удрать каждый из своего дома и встретиться во тьме на могиле предка Пирома, ассирийского царя Нина, основателя великого города Ниневии. И вот на следующий вечер гибкая и сообразительная Фисба проскальзывает мимо стражников своей опочивальни и часовых у отцова дворца и вскоре оказывается за городскими стенами, возведенными много лет назад ее праматерью-царицей Семирамидой. Добравшись до условленного места, Фисба натыкается там не на возлюбленного Пирома, а на дикого льва, чьи челюсти истекают кровью недавней добычи — вола. Напуганная львиным ревом, Фисба сбегает с кладбища. В спешке и страхе побега роняет вуаль. Лев приближается к вуале, обнюхивает ее, хватает зубами и мотает туда-сюда, пачкая воловьей кровью, размазанной по морде, после чего бросает ткань на землю, взревывает напоследок и трусит в ночь. Чуть погодя, Пиром оказывается на том же месте и устраивается ждать возлюбленную под высокой шелковицей, усыпанной тяжким летним бременем белоснежных плодов. Столб лунного света пробивает крону дерева и озаряет лежащую на земле вуаль Фисбы, замаранную и пропитанную кровью. Пиром подбирает ее. Охваченный ужасом, видит он вышитый герб семьи Фисбы на окровавленном льне. Более того, он узнает запах девушки, с которой столько раз обменивался необоримой горячностью любовного дыхания. Отпечатки лап на земле говорят о визите льва. Кровь, отпечатки лап, семейный герб, неповторимый запах самой Фисбы, ясный трагический смысл всего этого ослепляет Пирома. С криком отчаяния он вынимает меч и закалывает себя в живот, ширит рану, торопится воссоединиться с погибшей возлюбленной. Кровь брызжет из него фонтаном, красит плоды белой шелковицы в красный. «Вы отняли у меня мою возлюбленную Физбу, прежде чем успели мы соединиться на недолгий срок нашей жизни!» — кричит Пиром небесам. «Так пусть же мы будем вместе в бескрайней ночи вечной смерти!» С этими благородными словами он падает замертво. В фарсовом спектакле «Сон в летнюю ночь» Пиром в исполнении основы, закалывая себя, кричит вот что. «И вот я мертв! Ах, ах! Мой дух уж в небесах! На небо улетаю, лишь кости здесь слагаю! Язык свой свет сокрой! Луна, лети долой! Несчастный, умирай! Ай-ай, ай-ай, ай-ай!» Входит Физба. В руках у мертвого Пирома она видит свою вуаль, замаранную кровью, видит отпечатки львиных лап и совершенно отчетливо считывает, что тут произошло. «О боги! Как можно быть такими завистливыми к нашей любви, чтобы не дать нам даже и одного мгновения счастья!» — вопиет она. Видит меч Пирома, он еще горяч и влажен от его крови. Она бросается на меч, погружает его в свою плоть с криком торжества и восторга в самом фрейдистском самоубийстве в истории. Когда оба семейства оказываются на месте трагедии, они, рыдая, вешаются друг другу на шее и молят о взаимном прощении. Вражда исчерпана, тела влюбленных сжигают, а прах смешивают в одной урне. Духи же их, ну, Пирома превратили в одноименную реку на тысячи лет, а Физбу — в ручей, чьи воды впадают в Пиром. Русло Пирома, ныне Джейхан, перегородили дамбой и построили на ней гидроэлектростанцию. И страсть возлюбленных ныне питает электросети в турецких домах. Более того, в честь любви и самопожертвования этой пары боги постановили, что плоды шелковицы отныне должны быть глубокого багряного цвета, цвета их страсти и крови.